Но я решительно не согласен с тем, что учение о манических идеях может иметь следствием ослабление, безнравственность и тому подобное. Я верю, что оно – единственное лекарство для мира. Если манизм верен, зачем людям пить воду из канавы, когда перед их дверью поток жизни? Если верно, что душа всех изначально чиста, почему не провозгласить это миру тотчас же? Почему не объявить это громогласно во всеуслышание как святых, так и грешников, мужчин, женщин и детей, великих и малых? Почему не учить этому каждого рожденного и даже того, кто еще придет в мир? Правителя страны или дворника, богатого и бедного? Нет царя и Бога выше человека.